Мы продолжаем изучение различных аспектов Христова служения на небе. Сегодня мы рассмотрим его функцию как великого первосвященника. Доктор Джон Валворд напоминает, что библейское откровение о служении Христа как нашего великого первосвященника указывает на один из наиболее важных аспектов его настоящего служения на небе. Давайте прежде всего рассмотрим природу его священства. Христос удовлетворил все требования, предъявляемые к первосвященнику. Он был сделан священником самим Богом, Евреям 5:4-10. Он был и есть истинным посредником между Богом и людьми, 1 Тимофею 2:5. Он принес жертву Богу, Евреям 9:26. Он ходатайствовал за верующих перед Богом, Евреям 7:25. Таким образом, Христос исполнил все функции, связанные со служением первосвященника. И в дополнение Он исполнил назначение Ааронова священства, послужив действительности вместо служения прообразом, Евреям 8:5. И таким образом Ааронова первосвященническое служение было совершено и завершено. Он также исполнил первосвященническое служение по роду Мелхиседека, о котором повествует Ветхий Завет, Евреям 5, 5, 6, 9. Второй аспект служения Христа как первосвященника – это его жертвоприношение. Он сам был жертвой, принесенной Богу, и в то же самое время был тем, кто приносил Богу эту жертву. То есть он был одновременно и агнцем, и первосвященником. Он исполнил своей смертью три основных цели, ради которых приносили жертвы. Принес искупление, которого требовал Бог, стал умилостивлением, которого требовал святой Бог за грех, обеспечил примирение для всего мира. Мы должны указать здесь прежде, чем мы пойдем дальше, на ту истину, что жертвенная смерть Христа была жертвой, принесенной раз и навсегда. 1 Коринфянам 15:3-4. И мы хотели бы подчеркнуть здесь одну очень важную истину. Поскольку смерть Христа явилась жертвой, принесенной однажды и навсегда во искупление грехов и для завоевания спасения для людей, и поскольку Христос воссел одесную Бога, Его священство на небе не нуждается в принесении ежедневной жертвы. Его жертва открыла доступ к Богу всем тем, кто верит в Него. Третьим аспектом Христова священства на небе является Его ходатайство за верующих, как ходатайство нашего великого первосвященника. Один из христианских теологов пишет следующее. Ходатайство вознесшегося Христа — это не молитва, это сама жизнь. И мы знаем, что Он пребывает там, вознесенный на престол, как царь-первосвященник, прося у своего Отца всего, чего бы Он не пожелал. И Отец всегда слышит Его и удовлетворяет Его просьбу. И в этом ходатайстве у Него есть полная власть и сила привести в исполнение Божий ответ и исполнить Божью волю. Только два отрывка в Писании говорят непосредственно об этом служении Христа на небе, о ходатайстве за верующих. К Римлянам 8:3 является одним из таких. «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Другой отрывок мы находим в послании к евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Этот последний отрывок говорит о том, что Христос не только спасает от греха своей смертью на кресте, но что Он также способен сохранить своих избранных в этом веке и вечности. Мы не можем подробно, со всеми деталями, осветить здесь все аспекты небесного служения нашего Господа Иисуса Христа, как великого первосвященника. Однако мы должны упомянуть еще одну вещь, связанную с его первосвященством, священство верующих. И мы утверждаем, что это священство верующих заменяет собою любое другое земное священство и делает его излишним. В Писании часто упоминается это священство верующих. Для целей нашей беседы мы укажем только на пару отрывков из Писания, где говорится об этом. В первом послании Петра 2:5, например, сказано верующим: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». В книге Откровения 5:10 подтверждается эта же истина: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Доктор Валворд заявляет в христологии, что существует по меньшей мере 4 жертвы, которые принадлежат верующему священнику. Первая из них, которая является основанием, за которым следуют другие, это жертва нашего собственного тела. Римлянам 12:1. От верующего требуется отдать в жертву святую и угодную Богу свое тело. До тех пор, пока верующий не отдаст Богу всецело свое сердце, разум и тело, он не может должным образом исполнять своих функций как священник. Вторая жертва — это жертва хвалы. В первом послании Петра 2:5-9 нам напоминается, что мы должны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. В послании к евреям ясно заявляется: «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Далее мы приводим цитату из послания к евреям 13:16, где речь идет о нашей третьей жертве. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Верующий священник призван угождать Богу своими ежедневными добрыми делами и служением Господу. Постоянное стремление исполнять волю Божью по отношению к самому Богу и к людям также является жертвой, приносимой верующим Богу. В том же только что упомянутом отрывке из послания к евреям говорится также о четвертой жертве верующего. «Не забывайте также благотворения и общительности». Закон Моисея требовал от народа израильского, чтобы они отдавали десятую часть всех своих доходов на служение Господу. Верующий Нового Завета не обязан следовать этому требованию закона Моисея. Однако от новозаветного верующего ожидается, что он будет жертвовать для Господа не только десятую часть своих доходов, но гораздо больше. Все, что он может пожертвовать. И, наконец, мы должны упомянуть жертву молитвы и ходатайство перед Богом, жертву ежедневной молитвы и прошения за себя и за других. Верующий должен молиться во имя Иисуса. Он молится непрерывно. Он приносит жертву молитвы к престолу благодати. Послание к евреям, 4 глава и 16 стих. Таким образом, мы разделяем Божию благодать с нашими соседями и со всем окружающим нас миром.